вас получил некое альтернативное состояние. Раз, два, три, четыре. Все, они о чем-то говорят. Те, кто не получил, не знают, о чем они говорят. Поэтому должны продолжать, пока не получат. Джон Дейвер полагает, что это упражнение решает почти все возможные проблемы в мире. В мире. Ну, в вашем личном мире. Что если вы берете это упражнение и делаете достаточно долго и достаточно тщательно, и действительно следите за изменением своего состояния, то, по сути, что оно делает? Оно усиливает межполушарные связи, создает кросс-контекстуальное взаимодействие частей тела, мышления, речи и так далее. Это очень, на самом деле, оно выглядит просто. Да? За ним очень многое стоит. Поэтому давайте так, делаем сейчас следующее. Те, кто, давайте еще, поднимите руку тех, кто получил результат. Отлично. Значит, вы, давайте так, те, кто получил, знают, что это, окей? Те, кто не получил, не знают, что это. Это нормально. Объединяйтесь, те, кто не получил. Выбирайте себе пару тех, кто получил. Поехали, прямо сейчас, давайте. Давайте так, кто получил, поднимите руку. Те, кто не получил результат, подходят к кому-то из этих и договариваются. Прямо сейчас. Прямо сейчас, подходите и договариваются. Когда с вами договорились, говорите. Я чувствую, что у меня два текста. Еще раз, все там, как обычно. Нет, мне тоже хотел два. Так, и Даша, мы задумались, а что получить? Давай так, если вы задумались, что надо получить, вы не получили. Нет. потому что у тебя не хватит калибровки отслеживать самого себя. Кто будет следить за тем, что ты в позитивной калибровке? Как только ты в любой момент сделал, черт, и продолжил, все, рождение забудет, понимаешь? Самое печальное, что оно тебе дальше будет продолжать работать. Если вы будете работать дальше в непозитивном состоянии, вы усилите непозитивное состояние, не надо этого делать. Усиливайте позитивную синестезию, это важно. И ваш партнер должен следить за тем, чтобы вы играли в это, чтобы это не было работой или заданием. Понятно? Хорошо. Помогать нужно. Нужно следить за тем, чтобы он делал ритмично, точно, с нужным уровнем сложности и позитивно. Вот следить и помогать ему возвращаться в контекст. Что он делает то, что получилось, что микромускульная подстройка была этим самым помощью. Хорошо. Тогда мне это нравится. Это надо тестировать надо. Если ты развлекаешься еще там, наводишь ему измененное состояние сознания через микромускульную подстройку, то мне это нравится. Задание со звездочек. Всем понятно? Поехали делать это еще раз.